Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 6 июля, среда, 16:09. Трудно поверить, но бизнес Красных Шапок процветал. Точнее, недавно стал процветать. Еще точнее, к его созданию и, как следствие, к процветанию сами дикари отношения имели весьма опосредованное. Их участие ограничивалось ролью добытчиков, то есть воровством и грабежами, а к процессу генерирования прибыли их на пушечный выстрел не подпускали. И правильно делали. Электробарыгу, интернет-магазин по реализации краденого, придумали близнецы Томба, Майно и Лебра. До недавнего времени братья служили в казначействе Великого дома Людь, вышибая налоги из всего, что хотя бы косвенно можно было отнести к ведению зеленых, и оптимизируя поступление в казну, то есть повышая сборы под любым благовидным предлогом, а потом придумали замечательный и необычайно выгодный стартап, позабыв, правда, сообщить о нем людям. С тех пор братья появлялись на работе эпизодически, посвящая большую часть времени новому проекту, благо руководил казначейством их родной дядя Серис Турчи, который охотно закрыл глаза на некоторые вольности племянников. За небольшую долю в компании, разумеется. И сейчас Майна и Лебра занимались самой увлекательной частью своих обязанностей – формированием финансового отчета за истекшие сутки. В чем им, по мере сил, помогал великий фюрер Красных Шапок Кувалда. Одноглазый и хитрый Шибзич, вот уже несколько лет удерживающий дикую семейку под своей властью. Одевался великий фюрер в традиционную для дикарей кожаную одежду. Штаны и жилет, тяжелые башмаки и красную бандану, а на его боевом поясе висело отнюдь не церемониальное оружие – ятаган. Ну и пистолет в расстегнутой кобуре. И, разумеется, все тело одноглазого густо покрывали татуировки, которыми дикари, судя по всему, компенсировали отсутствие волос. По большому счету, Кувалда ничем не отличался от сородичей, напоминая облаченную в постапокалиптическую униформу обезьяну. И лишь природная шепелявость клана Шибзичей была выражена у него настолько резко, что букву «Д» он произносил как «Ф». «Как у вас фила?» – нетерпеливо спросил фюрер, жадно глядя единственным глазом на монитор ноутбука. «Нормально», – коротко отозвался Лебра. Младший близнец, он появился на свет на 3 минуты позже Майна, сидел перед компьютером, и его пальцы буквально порхали по клавиатуре. «Нормально это как? Цифры видишь?» «Вижу, но не верю». «А зря не веришь», – рассмеялся Майна. «Это настоящие цифры, которые показывают, что вчерашний день мы провели с большой пользой». «Это все наше?» – поинтересовался великий фюрер с воодушевлением, готовясь приступить к самому увлекательному после подсчета прибыли действу – ее дележке. «Ага, наше», – подтвердил Лебра. «Можно мою фолию наличными?» – осведомился одноглазый, отставляя ради такого случая початую бутылку виски. «Только прямо сейчас». Он всегда задавал этот вопрос и всегда получал один и тот же ответ. «Посчитаем, получишь», – строго ответил Лебра. «На карточку». «Вечно вы меня обманываете», — затянул привычная Кувалда, но затянул без огонька. Было видно, что в целом он обманом доволен. Шасы на настроение тоже не жаловались, и развалившийся в кресле Майна поинтересовался. «Кувалда, ты отверженных смотришь?» «Не знаю таких». Неожиданно резко и неожиданно быстро отозвался великий фюрер. Это означало, что, возможно, и не смотрит, но прекрасно понимает, о чем разговор. «Только не делай вид, что ты не в курсе», — хихикнул Лебра. Младший близнец был куда веселее и свободнее Майна, но при этом Кувалда держался рядом с ним настороженно, постоянно опасаясь услышать в свой адрес злую шутку. «А если я прав и не в курсе?» «Все равно не делай вид». Великий фюрер мрачно посопел, без восторга разглядывая болтливого шасса, сдался и ответил. «Фану их всех на...» Чем не только предельно точно описал происходящее, но и дал ему взвешенную, хоть и нелицеприятную оценку. За время плотного общения шассы успели разобраться в некоторых нюансах семантических построений Красных Шапок, поэтому прекрасно поняли все, что хотел сказать Кувалда, и выразили обоснованное недоумение. «Тебе плевать на то, что в семье творится?» — поднял брови Майна. «Знаю я, что в семье творится. Публичный блуф на потеху челам». «Когда это тебя возмущало?» «Кофта стала на потеху челам». «Или когда шоу оказалось в лидерах эфира?» «Челы смотрят на соплю с восторгом», — заметил Лебра. «Она им нравится». «Чем?» — спросил Майна, который интересовался окружающим миром лишь с точки зрения получения прибыли, а поп-культуру путал с попкорном. «Она одновременно и шалава, и выскочка», — объяснил младший брат. «Идеальный образ Золушки с бутылкой пива». «И челам это нравится?» — изумился Майна. «Они обожают такие истории». «Ифиоты», — высказался великий фюрер. «Спорить не буду». В действительности у Кувалды была еще одна, куда более веская причина не любить шоу, чем банальная забота о поддержании у ржавых семейных скреп хотя бы видимости приличия. Дело в том, что Кувалду в шоу не взяли. Главу семьи, великого фюрера, не взяли, точнее, послали, когда Одноглазый понял, в смысле, когда ему рассказали, что отверженные получили превосходные рейтинги на человском телевидении и сколько денег это может принести, великий фюрер немедленно двинул к Жуцу, чтобы выудить у конца свою долю, но был жестоко разочарован. Ясно высказанная угроза отрезать что-нибудь лишнее с демонстрацией ятагана и бешеным вращением единственного глаза не произвела на знаменитого продюсера ожидаемого впечатления, и груды наличных, о которых грезил Кувалда, не появились. Жуцый брезгливо оглядел плохо почищенный ятаган великого фюрера и осведомился, знает ли Одноглазый, как легко и просто умеют убивать ведьмы Зеленого дома, после чего показал ошарашенному фотографии трех своих любовниц, младшая из которых была десятником дружины дочерей Журавля, и осведомился, кому из них позвонить. Кувалда ответил, что никому, и позорно ретировался, и с тех пор даже слышать об отверженных не хотел. «А дочка твоя деньги лопатой гребет», — продолжил Майна. «Жуц ей видеоблог открыл, она там болтает всякую чушь и рекламирует». «Она мне не фочь», — завопил Одноглазый. «А маманя говорит, что дочь», — растерялся Лебра. «Усопли даже отчество твое, Кувалдовна. Помнишь, она в преемнике рвалась, как сопляк?» В действительности шассы прекрасно знали, что великого фюрера приводит в бешенство любое упоминание сопли, и периодически его поддевали. Но сегодня Одноглазый быстро сообразил, что в очередной раз попался на удочку, и проскрипел. «Бля, заткнитесь, а то убью обоих. А потом скажу, что погибли при нападении и ограблении, защищая кассу, как герои, и ваши семьи получат компенсацию от фирмы». Кувалда поскреб себя по красной бандане и с ухмылкой добавил. «Компенсацию Буфет считать урбек, так что на много не рассчитывайте». «А кто электробарыгой управлять станет?» — притворно удивился Лебра. «Урбек пришлет клерка». «Он с нашей программой неделю разбираться будет», — фыркнул Майна. «Урбек пришлет умного клерка», — пообещал великий фюрер. «Это все равно получится фешевле, чем вы, Фоя, потому что вы в фоле». Близнецы переглянулись, в глубине души признавая правоту дикаря, но при этом понимая, что поднять руку на подданных князя Темного двора, тот не осмелится, после чего Лебра передернул плечами. «Ладно тебе так говорить, будто ты нас уже убил». «И до твоих детей нам дела нет», — поддакнул Майна. «Хотя это и не твои дети». «Вроде», — добавил вредный Лебра. Кувалда оглядел компаньонов, вздохнул и зло буркнул. «Вы еще не поняли, какие неприятности грефут». Третья с утра бутылка виски почти опустела, и великий фюрер оказался под властью тягомотного философски предсказательного состояния, во время которого он мог с одинаковой вероятностью впасть в истерику или увидеть элементы будущего. Второе крайне редко. «Какие неприятности?» — не понял Майна. «Грефут!» — с мрачной уверенностью сообщил Кувалда. «От сопли?» «И ее мамаши». «Откуда неприятностям взяться?» «От баб». Близнецы вновь помолчали, признавая неожиданную мудрость Одноглазого, после чего осторожный Майна осведомился. «И какие неприятности ты видишь?» Потому что от женщин, то есть от баб, как их обозвал великий фюрер, проблем действительно хватало, но проблем самых разных, поэтому финансист желал конкретики. «Пока не знаю». Старший близнец посмотрел на брата, тот ответил пожатием плеч. Лебра в целом разделял позицию собеседников и полностью соглашался с тем, что женщины являются основным источником неприятностей в идеальном, выстроенном мужчинами мире, но в данном случае угрозы не видел. Майна поджал губы, беззвучно сообщив брату, что он идиот. Услышал беззвучный, но столь же нелицеприятный ответ и вновь обратился к Одноглазому. «Слушай, Кувалда, я...» И был грубо перебит. Дверь в кабинет распахнулась, а появившийся на пороге боец Заморыш испуганно доложил. «Там это, твое великофюровство, к тебе, к вам, это, делегация пожаловала». После чего попытался вжаться в стену. «Какая филигация?» — рявкнул кувалда, машинально хватая за ятаган. И с горечью подумал, что Заморыш, конечно, не копыта, который эту делегацию еще в лифте перестрелял бы. «Делегация твоих самых лучших и самых перспективных подданных», — громогласно сообщила маманя, отодвигая Заморыша с дороги. «Думаю, ты знал, что мы придем, и радовался». «Чему рафуфался?» — не понял великий фюрер, не выпуская оружия. «Что мы придем?» «Пора в этой семье навести порядок», — пропищала из-за спины мамани сопля. «Здравствуй, папа». «Ты это кому?» «Пора заглянуть в будущее и увидеть в нем нас». «Свет здесь плохой, нужна переноска. Будем пудрить одноглазого?» «Не надо, он так страшнее. Может, вставим ему выпирающую челюсть? Обойдется». «Что происходит?» — поинтересовался Майна. «Кувалда, гони их прочь», — распорядился Лебра, закрывая ноутбук. Но голоса шассов потонули в поднявшемся шуме. Вслед за здоровенной маманией в кабинет ворвались сопля Кувалдовна Дурич, еще одна молодая шапка, в которой Одноглазый после некоторых сомнений опознал штанину Гнилич, и оператор отверженных с ассистентом, осветителем и гримером. Кабинет великого фюрера был достаточно большим, в нем даже проходили совещания уйбуев, но семеро незваных гостей ухитрились занять его полностью и устроить такой шум, что даже прошедший день рождения показался кувалде тихим, излишне сдержанным праздником. «Где будет перестрелка?» «Наверное, у стола. Лучше у сейфа, так драматичнее. Что делать шассами? Случайные свидетели, обрызгайте их кровью, а потом возьмем интервью. Дрон работает?» «Да». «Какой еще фронт?» — не выдержал великий фюрер. «Мы снимаем с разных ракурсов», — не оборачиваясь, сообщил ассистент, распахивая окно. Снаружи, как выяснилось, маячил дрон. «Чтобы ты лучше получился», — съязвила маманя, глядя на сурово насупившегося кувалду. «Я или вы?» — попытался парировать фюрер, но не получилось. «Мы загримированы», — хихикнула сопля, — «а у тебя во всю физиономию вчерашнее похмелье вылезло». Тут даже штанина не удержалась от дерзкого хохота, и публично оплеванный кувалда протянул «Мля!» и выразительно посмотрел на близнецов, мол, убедились, как все плохо. Убедившиеся шассы ответили великому фюреру мрачными взглядами, но промолчали, предложив таким образом кувалде начать разбирательство самостоятельно. «Зачем явились?» «Посмотреть». «Мы тут фелом занимаемся». «Вижу», — подтвердила маманя, уверенно приближаясь к ноутбуку. «И ваше дело мне очень даже интересно». «Шла бы ты отсюда», — процедил Одноглазый, но без должной уверенности. И рука вроде на ятагане, и злость в глазу горит, и рот перекошен в бешенстве, но не было в великом фюрере уверенности. Не было. Проклятый указ Берегения Трона о гендерной политике в любезной семье Красных Шапок, который требовал дать женщинам семьи кусочек власти, связывал Одноглазого по рукам. Ну и присутствие оператора, конечно же, смущало. В результате наглые тетки остались в живых. «Прекрасный типаж!» – прошептал оператор, разглядывая взбешенного кувалду. «Сколько экспрессии!» «Его поставим в тизер». Решил жуться и благоразумно не отправившийся в фюрерскую башню, но наблюдающий за происходящим онлайн. «Он будет драться?» «Может быть». «Жаль, если не будет, но ничего, рано или поздно ему придется». А в кабинете великого фюрера события шли своим чередом. «Здравствуйте, шассы», — осклабилась маманя, усаживаясь напротив близнецов. «Давно не виделись». «Ну, вообще, я тебя никогда не видел», — буркнул Майна. «А я тебя уже забыл», — пропищал Лебра. «Но нам все равно есть о чем побазарить», — подытожила маманя. «Правда?» «Неправда». «Правда». Сопля хихикнула. Штанина, которая впервые оказалась в подобной ситуации, криво ухмыльнулась, ожидая дальнейшего развития событий, и попыталась встать в центр кадра. Сопля дала дерзкой подруге по башке и сообщила зрителям. «Сейчас мы покажем великому фюреру, где тут власть». «Кто здесь власть?» — поправил ее жуца и выругался. «Покажем великому фюреру, кто здесь где?» — поправилась сопля, мозги которой до сих пор не набрали нужной алкогольной кондиции и слегка путались. «Никто не может обижать детей», — зачем-то добавила штанина, чем привлекла к себе внимание. Пусть они выступают, где хотят». «Это что еще за чучело?» — кивнул на нее кувалда. «Не чучело, а будущий Угбуй Гниличий», — хмыкнула маманя, решив отвлечься от надувшихся шасов. «Расползается, значит, зараза», — прокомментировал происходящее фюрер. «Ты сейчас о чем?» — прищурил сопля. «Об указе королевы?» — добавила штанина. Кувалда замер. «Она еще берегиня», — напомнил Майна. И тут же получил. «Ты тоже против королевы?» Маманя очень хотела надавить на шасса, но не удалось. «Естественно, против», — в упор, глядя на тетку Дурич, ответил Майна. «Я из темного двора, дура. Я генетически против вашего великого дома». «Как ты меня назвал?» «Повторить или не позорить в прямом эфире?» Майна был горд собой. Во-первых, он едва ли не впервые употребил бранное слово в присутствии женщин. Во-вторых, в адрес одной из присутствующих женщин. И в-третьих, останется безнаказанным. Майна радовался как ребенок, и Лебра про себя отметил, что общение с дядей Урбеком не прошло для старшего брата бесследно. Жуци, который внимательнейшим образом следил за происходящим, сообщил режиссеру, что если маманя не убьет наглого шаса на месте, то эпизод придется вырезать. Пришлось вырезать. «Зачем явились?» — резко спросил одноглазый, надеясь развить успех Майна. Но не развил. «За деньгами», — не менее резко ответила сопля, предоставляя мамане возможность перевести дух и прийти в себя. «Своих мало?» «Наследством интересуюсь». «Сначала его заработай». «Уже?» «Что уже?» «Не понял, фюрер?» «Уже заработала», — объяснила сопля. «Когда ты мамочку мою единоутробную в своем вот в этом кабинете после полов мытья прямо на столе...» «Ничего такого не было», — рявкнул кувалда. «Напрасно ты доченьку родную кровинушку признавать отказываешься, напрасно», — елейным тоном произнесла вернувшая себе самообладание тетка Дурич. «Но мы с тобой, любимый, после переговорим по-семейному. А пока у нас другая тема. Деньги». «Какие феньги?» — насторожился одноглазый. «За электробарыгу». Великий фюрер бросил быстрый взгляд на шасов. Шасы ответили уверенным молчанием. Когда речь заходила о финансах, они говорить не торопились. «Нам нужны деньги». «Мне тоже». «Нам, для семьи», — подчеркнула маманя. «Мне тоже». «Значит, ты меня понимаешь», — рассмеялась тетка Дурич и хлопнула кувалду по плечу. Хлопнула так, что одноглазый едва не влетел в стену. «Электробарыга должен работать на всю семью и должен приносить прибыль. Нам. Всем». «Он и работает на всю семью». «Тогда где моя доля?» «Принеси товар, получишь фолю». «Ты приносишь, мы продаем, все счастливы», — объяснил нехитрую комбинацию Лебра. «Товар — деньги». «Я из руководства», — веско сообщила маманя. «Меня королева назначила быть женщиной». «Тогда отбери товар у своих подчиненных, принеси, мы его продадим, и все тоже будут счастливы, но чуточку по-другому», — переделал комбинацию Лебра. «Нет у нее повчиненных», — засмеялся одноглазый, — «кроме Фуричей, а они от нее товар прячут». «Не прячут». «Тагва, где он?» Было видно, что владельцы электробарыги собираются стоять до конца, и тетка Дурич решила резко сменить тактику. «То есть договариваться по-хорошему мы не желаем», — насупилась маманя. «Нет», — кивнул великий фюрер, продолжая тискать ятаган. Кувалда думал, что сейчас последует продолжение. Громкие вопли, плавно переходящие в оскорбления, но маманя вдруг резко повернулась и ткнула пальцем в Майна. «Ты!» «На меня можешь не смотреть», — твердо произнес старший близнец. «И на брата тоже. Мы с тобой договариваться не собираемся». «Это еще почему?» «Потому что наша доля не пересматривается ни при каких обстоятельствах». «Это еще почему?» «Тебе что, заклинило?» Маманя ошалела, посмотрела на дерзких шасов. Она не ожидала, что хлипкие брюнеты осмелятся столь нагло с ней спорить, и атаку попыталась продолжить штанина. Юная Гнилич очень хотела показать себя, особенно на камеру, вот и вклинилась в разговор. «Вы тут здесь у нас вообще не забывайтесь», — завопила она, размахивая тощими конечностями. «Вы нам все должны, за все должны, за все репрессии должны. Вы нас обманывали сотни лет, так что теперь вам платить и каяться, убийцам, платить и каяться». «Прекрасно», — прошептал Жуций, очень эмоционально. Однако шассы, к огромному разочарованию Конца, оказались готовы к подключению излишне деловой штанины. «Слушай, это ты вчера бегала по форту и кричала, что излечила сифилис?» — презрительно осведомился Майна. Трипер машинально поправила его Гнилич, обрывочно припомнив детали прошлого вечера. «Пересядь чуть дальше», — распорядился Лебра. «У меня новая, очень ревнивая девушка, не хочу ничего подцепить». У штанины задергался парик. «Если трипер, то, скорее всего, бушприт нашкодил», — добил глупую девицу одноглазый. «Больше некому», — и широко улыбнулся. «Где он тебя подловил?» В ответ оскорбленная Гнилич разразилась матерными воплями. «Это тоже вырезать», — мэр распорядился Жуций, который уже понял, что его протеже рано общаться с шассами на тему денег. А, возможно, они никогда до этого не созреют. «Делиться будете?» — в последний раз поинтересовалась маманя. «Мы не амебы», — хихикнул Лебра. «Еще раз сюда притащитесь, отключим барыгу и станете снова к Урбеку бегать», — холодно заявил Майна. «Ну и будем». «А Урбек с электробарыгой в доле, и вряд ли ему понравится, если вы опять начнете отираться на его складе». «Дядя Урбек говорил, что без вас воздух чище», — добавил Лебра, и не менее резко, чем мамане пару минут назад бросил. «Теперь все понятно?» «Понятно», — буркнула тетка Дурич, отворачиваясь от камеры. «Не слышу», — повысил голос старший близнец. Великий фюрер хохотнул и сделал глоток виски. Лебра посмотрел на цифры вчерашнего дохода и приятно улыбнулся. «Думаете, прижали?» — злобно ощерилась маманя. «Не думаем, а знаем». Тетка повернулась к одноглазому. «Тогда поговорим с тобой». «И со мной говорить не нафа!» — отрезал тот, хорошо запомнив манеру поведения компаньонов. «В электробарыге фругих акционеров не буфет». «А ты что? Ты что, шас?» «Шас не шас, но шас как прикажу вас повесить!» «То есть ты против королевы?» Ну, Кувалд уже придумал, как парировать обвинение в измене. «А что, королева буфет плакать, если я тебя повешу?» «Что?» «То, что слышала!» — продолжил напирать великий фюрер. «Буфешь слишком возникать! Завтра же у Фуричи появится новый уйбуй в юбке!» «А королева Фажа не узнает, что в Каманфе случилась замена. Или ты фумаешь, она вас в лицо различает, фур крашеных?» Это был нокаут. «Зря ты так пробубнил Лебра, но тихо, чтобы женщины не услышали. Этого они тебе не простят». Однако сейчас великому фюреру было плевать на предупреждение. Он наслаждался происходящим так же, как Майна несколько минут назад. Гендерный маятник красных шапок качнулся в обратную сторону. «То есть ты нам денег тоже не дашь?» — прищурилась маманя. «И не нафейся!» «Посмотрим!» — и тетка Дурич обиженным бульдозером вылетела из кабинета. «Пожалеешь, папа?» — прошипела сопля. «Как ты меня назвала?» Одноглазый хотел швырнуть в наглую малолетку что-нибудь тяжелое, но та успела вовремя покинуть кабинет. Уходящая последняя штанина продемонстрировала присутствующим средний палец и с силой захлопнула дверь перед носом оператора, едва не разбив дорогостоящую камеру. «Женщина!» — вздохнул Лебра. «Тебе виднее», — хмыкнул Майна. «Да, с ними тяжело». «Что фелать буфем?» Попытался влиться в разговор Кувалда, но услышал прохладное... «У тебя проблема, ты и думай. Но к деньгам их лучше не подпускать». «Это понятно». Братья посмотрели на унылого фюрера, поняли, что в лысой голове вождя нет ни единой подходящей мысли, переглянулись, и Лебра произнес. «Уговори зеленых отменить этот идиотский указ, иначе наплачешься». Одноглазый обдумал совет и кивнул. «Наверное, нафа». И тяжело вздохнул.